Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в эфире. Так, и сегодня у нас плохие новости с Эдуардом Бабаджаняном. Вот, значит, у нас до новой исторической эпохи осталось 205 дней. И какое у нас сегодня число получается? Сегодня у нас 13. 13 апреля 2017 года. Плохие новости с Эдуардом Бабаджаняном. Еще раз здравствуйте. Так, ну, пока мы еще не начали наш чат, наш стрим, я прошу вас подписываться на Первый Русский канал и ставить лайки. Но мы сегодня начнем с основной, главной новости. Сегодня был задержан Вячеслав Мальцев. Был задержан на своей квартире в Саратове. Все видели, наверное, этот видеоролик с распилом дверей, с заходом знаменитого, уже теперь легендарного следователя, который вынужден был аннулировать свой аккаунт ВКонтакте. Вот, я для начала хочу рассказать, как все происходило. Чисто случайно мы оказались несколько человек, сначала было около 5-6, приехали все к Совету Федерации, которые находятся... Совет Федерации находится рядом с ГУВД, или ГУВД находится рядом с Советом Федерации. Нет, это не, там никто, все нормально. Вот, и УВД Тверской области, мы ждали, был ливень, дождь, все промерзли, и вдруг мимо нас проехала машина, да? Да. Я прошу прощения, я забыл представить, что кроме Эдуарда Бабаджаняна и меня, Александра Фоменко, с нами еще Андрей здесь присутствует. Андрей Толкачев. Андрей Толкачев, да, передает всем привет. Вот мы с ним вместе, еще несколько человек стояли у УВД Тверского района. Подъехала машина, причем она проехала мимо нас, получается, да, мы сначала ничего не поняли, она развернулась, поехала в обратную сторону и притормозила, она хотела найти место для того, чтобы припарковаться возле входа в здание УВД. И на какие-то доли секунды на том месте, где сидел, на заднем месте сидел Вячеслав Мальцев, опустилось стекло, высунулась рука, и бородатое лицо крикнуло: «Привет, парни!» Я схватил гаджет, побежал, чтобы что-то снять, но машина резко рванула со своего места, объехала через несколько кварталов, снова вернулась, и буквально там в течение нескольких секунд Мальцева вывели из машины и завели в ГУВД Тверского района. И потом, собственно говоря, стали ждать. Появился Юрий Горский. Вы могли видеть на Первом Русском небольшие 2-3-минутные, 4-минутные стримы, которые я сегодня делал возле ГУВД Тверского района. Значит, прошла информация такая: поскольку Юрий Горский сегодня находился в этом же, по этому же адресу, в этом же ОВД, и, как он рассказывает, прочел утром лекцию дежурному по части и очень сильно с ним каким-то образом задружился, и хотел поинтересоваться все-таки, кто, где Мальцев, когда отпустят и что с ним происходит, на что дежурный ему по секрету сказал: да его же нет здесь, его увели какими-то задними дворами, он, его провели, сел он в машину и уехали. Значит, короче говоря, потом след Мальцева теряется. В общем, пока что такая история. Вот, ну, сейчас я хочу обратиться к Эдуарду. Эдуард, ну, расскажи, как это все нам оценивать, какие у тебя личные впечатления, что вообще произошло, на твой взгляд? Как вам к этому относиться? Во-первых, я хочу сказать, что прежде всего не волноваться, да, и не ссать, как говорит Вячеслав Вячеславович, да. Все идет по плану. Ну, настигли, да, бывают такие вещи. Я не по поводу этого сильно пока не переживаю. И, кстати, мы будем потом связываться с очевидцами, с адвокатами. И там прошла информация, что к Мальцеву не допускают адвокатов. О чем это говорит? Ну, вряд ли кто-то возьмет на себя какую-то ответственность за то, чтобы нарушать, ну, просто тупо нарушать уголовный кодекс или процессуальный кодекс. Если адвоката не допускают, скорее всего, не допускают по юридическим основаниям. По каким могут не допускать адвоката? По одному простому основанию. Если человек не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, если он в статусе только свидетель, тогда можно к нему адвоката не допускать. В случае, если он уже подозреваемый, адвокат должен быть допущен. И тут как бы закон другого толкования не предполагает. У нас пока еще нет тюрьмы Гуантанамо, да, где там содержит людей без всяких оснований. Поэтому в данном случае мы понимаем, о чем идет речь. О том, что Басманный суд, скорее всего, выдал по уголовному делу, которое сейчас на него почему-то либеральная пресса вешает. Вот Екатерина Шульман выступила с тем, что Мальцева обвиняют в насилии над полицейским. Неправда. Его позвали, грубо говоря, доложить по делу о нападении на полицейского. Об этом они говорили. Но он даже не является подозреваемым, я говорю, прежде всего, пока к нему не пустили адвоката, значит, он не подозреваем. Если он только свидетелем является по этому делу, да, то его должны отпустить буквально сегодня, потому что это всего лишь привод, который Басманный суд, видимо, условно разрешил. Да, привести в связи с тем, что не могли найти, или могли найти, но он не приходил и так далее. Это известная история. Вот. Либо ему должны предъявить какое-то обвинение, да, либо признать его стороной в качестве подозреваемого. В любом случае должен быть суд об оставлении под стражей, или там, о продлении, или там, отпустить из-под стражи. Поэтому мы ждем буквально в ближайшее время каких-то решений. Вот, я думаю, что сколько у нас там со временем, может быть, мы более точно вот как раз наберем адвокату, да, и кому-то хотел набрать, Не знаю, можно Андрея Немчинова набрать. Давайте попробуем, если у нас получится с громкой связи, да, пускай нам расскажет свою версию. Значит, Андрей Немчинов, он сегодня выступал, мы его снимали, он пытался пройти туда, тоже вместе с адвокатами просидел там сколько, 40 минут, да, где-то Андрей, час. Сейчас вышли на связь с Андреем Немчиновым и попробуем его... Хорошо, ничего страшного, я тебя сейчас выведу в эфир, нажму, соответственно, громкую связь. Сейчас, секундочку одну. Итак, из первых рук... Вот. Алло, Андрей, слышно меня, да? Алло, Андрей. Слышно меня, Андрей? Сейчас, секундочку, я еще раз попробую. Да, слышно тебя отлично. Где микрофон здесь? Вот здесь. Расскажи, пожалуйста, что сегодня произошло, вот, и что ты можешь сказать. Расскажи зрителям. Говори. Да, всем большой привет, соратники и слушатели Первого Русского канала. Уже новость о том, что Вячеслава Мальцева сегодня в Саратове, можно сказать, произвели над ним деловой захват неизвестные люди, которые, в общем-то, спилили ему дверь и жутким образом вели себя по отношению к его семье. То есть его дочка маленькая до сих пор находится в состоянии истерики и до сих пор не может успокоиться в их квартире после, можно сказать, силового захвата. Проводили опыт, причем... как многие могли видеть на канале «Перископ» Вячеслава Мальцева, он успел, его супруга успела снять на видео лица тех следователей и их подельников, которые ворвались в квартиру и отказали в предоставлении независимых понятых, которых просила супруга Вячеслава Мальцева. Настаивали только на присутствии своих ангажированных понятых. И после этого у Вячеслава конфисковали те средства связи, и совершенно преступным образом он был отправлен в аэропорт, где впоследствии выяснилось, что, не знаю при каких обстоятельствах, но у Вячеслава случился сердечный приступ, после чего мы могли видеть фотографию, которую выложил один из активистов штаба Навального в Саратове, который, видимо, присутствовал там и смог сфотографировать Вячеслава, обколотого катетерами. И вот в таком состоянии, совершенно невзирая на его здоровье, следователи погрузили его в самолет, и в 11 часов, там, в начале 12 дня, его привезли на этом самолете в Москву. Дальше он был доставлен в ОВД Тверское, куда моментально были, приехал его адвокат Игорь Илимханов и еще один адвокат Сергей Бадамшин, которого предоставила «Открытая Россия». И больше полутора часов адвокаты, находясь в приемном, так сказать, отделении этого ОВД, не допускали не объясняли причины, почему их не допускают. В нарушении всех норм правовых и законов, которые, в общем-то, у нас в стране, я так понимаю, еще должны как-то действовать. Вот. Потом неожиданно вдруг сообщили, что Вячеслав не содержится больше в этом УВД, и смысла нет его там, значит, ожидать. А где находится, никто никому не известно. То есть никому не сообщили, куда его отправили, и есть ли он в этом УВД или нет его в этом УВД. То есть это было просто похищение. И это похищение было непонятно чем мотивировано, в каком юридическом статусе находился Вячеслав, тоже никому было неизвестно. Причем вместе с Вячеславом задержали еще некоторое количество людей, достаточно большое количество людей, его соратников, в частности, Константина Зеленина. Его привезли в то же отделение ОВД, он приехал вместе с адвокатом Игорем. И там же при адвокате его увели в какую-то отдельную комнату, куда адвокаты дальше не допустили. И теперь мы совершенно не знаем судьбу ни Вячеслава Мальцева, ни его соратника Константина Зеленина. Сейчас, начиная с 3 часов дня, около ВД находилось большое количество соратников, единомышленников Вячеслава. Я думаю, что и до сих пор там находятся люди. Некоторое количество людей поехало на Петровку 38, потому что по каким-то обрывочным сведениям вдруг неожиданно мы поняли, что он может быть там. Потому что в ОВД на Петровке 38 допрашивали Ивана Белецкого, представителя партии националистов и комитета новой оппозиции. И пока он там находился, он случайно увидел Константина Зеленина. Хотя об этом нигде ни о чем не сообщил, нигде никто не сообщал. То есть мы опять очередной раз наблюдаем совершенно произвол со стороны силовых структур. Это можно характеризовать как захват, похищение людей, произвол. Мы это видели на примере Сергея Окунева, когда его также похитили, не предъявив ни юридический статус, никаких обвинений, и устроили совершенно в цирковом формате суд в больнице, когда ему стало плохо, в больнице устроили судебное заседание. И также мы видим, что, невзирая на состояние Вячеслава, его этапируют в Москву на самолете, не объясняя его юридический статус, и до сих пор непонятно, где он находится, в каком положении, и что мы дальше будем наблюдать в этом процессе. Спасибо большое, спасибо, Андрей. Андрей, мы попросим это, если вдруг что-то о статусе будет известно, да, Мальцева в этом процессе, ты сразу звони, не стесняйся, пока мы в эфире, мы все скажем. Сразу. Да, этот телефон будет сейчас включен, я уж не знаю, не стоит, наверное, называть номер его. Но те, кто знает, тебе обязательно позвонят и сообщайте нам новости в процессе нашего эфира, в процессе нашего стрима, звоните на номер к Андрею. Те, кто знает, тот знает. Звоните, набирайте и сообщайте нас, информируйте. Спасибо, спасибо, Андрей. Да. Андрей. Александр, еще маленькое уточнение. Да. Мы будем... Можно еще добавить? Давай. Да? По поводу того, что мы будем сейчас стараться возобновить эфир артподготовки плохих новостей, который должен был сегодня был происходить в 9 часов, но во время содержания соратников и в Лукино, где откуда велся эфир, были похищены часть оборудования, поэтому мы технически немного сейчас ограничены в возможности этот эфир организовать. Но эфир будет организован обязательно на резервном канале «Безумная Греция». Поэтому все зрители канала «Артподготовки», обращайтесь по ссылкам на этом канале и ищите канал «Безумная Греция». Потому что будем вещать, он как был резервный, его вот теперь уже использовать вот в этой ситуации как резервный канал и как основной. Поэтому вся основная информация по событиям, происходящим сейчас в Москве и в Саратове, будет вещаться именно с этого канала. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Спасибо, Андрей. Давай, всего хорошего. Спасибо. Спасибо вам. Пока. Ну вот такие вот у нас новости. Новости от самих очевидцев. Ну давайте попробуем еще Ильнур набрать, пускай он расскажет. Да, Ильнур Байрамов, он тоже, мы с ним предварительно... Это в Саратове что там происходит? Этот человек у нас тоже наш соратник, он находится, соратник в Саратове находится, да, получается, такой... Он возглавляет штаб Навального, кстати, там в Саратове. Вот сейчас попытаемся до него дозвониться. Идет набор. Ильнур, здравствуй. Ильнур на связи. Андрей Беспокоев, слушай, мы сейчас в эфире. Я сейчас нажму кнопочку, да, ну, чтобы тебя все слушали. Одну секунду. Алло, Ильнур, скажи что-нибудь. Да, слышно. Да, ты сейчас в эфире находишься. Со мной Сергей Оков. Привет, привет большой Сергею. Очень большой привет. Большой привет. Расскажите, пожалуйста, вы в прямом эфире, что у вас сегодня произошло? Что произошло? Сегодня Вячеслав Вячеславович утром, где-то к 6 часам, начал вещать в перископе. Нет, о том, что к нему рвутся какие-то бандиты, негодяи. Вот, и пиливают дверь. Вот, мы уже оперативно начали работать, подъехали к дому. Там куча народу, абсолютно непонятно. Там собор, маски шоу, то есть там был человек... 7-8 в полностью обмундировании, с касками, с бронежилетами, с нашивками СОБР. Вот. Было несколько десятков человек в медицинских масках, одетых в гражданское, дорого, хорошо. То есть это не рядовые сотрудники полиции, однозначно. Наверное, ну, не знаю, что же они там делали, но просто стояли, смотрели. Мужчины, молодые люди. Потом было куча полиции с нашивками и без нашивок. Люди в масках, они отцепили полностью вход в дом, никого не пускали, не выпускали. Это самый-самый центр города. Вот, получилось так, что, значит, Вячеслав Вячеславович сразу же, они ворвались в квартиру, сперли замки, они не постеснялись несовершеннолетнему ребенку, дочку Вячеслава Вячеславовича, она, кстати, ну просто в шоке, да, вырываются какие-то непонятные люди, кричат, орут. Какая-то непонятная ситуация, забирает ее отца посреди ночи. То есть вот только-только светало. Вот. Вячеслав Вячеславович сразу увезли в неизвестном направлении. Связи с ними не было, сотового никакого, ему не разрешили забрать. Сразу же после этого в квартиру зашел следователь по особо важным делам Следственного комитета Саратовской области. Илья, по-моему, Литвинов или Литвиненко, Илья. Илья Литвинов, да, вот именно этот человек. Представился, показал удостоверение, показал бумажки Басманного суда, известного всем своим басманным правосудием. И после этого начали в мягкой форме, можно сказать, приставать Анну Владимировну с ребенком на руках. Начали изымать ее телефон, привели каких-то, опять же, непонятных мальчиков, которые якобы непредвзятые. Господи, свидетели и понятые на ее просьбы предоставить непредвзятых понятых было не просто отказ, а просто стена, они это не слышали. Также они не слышали то, что в соответствии с Конституцией и федеральными законами каждый гражданин России имеет право на квалифицированную, своевременную юридическую помощь, на помощь адвоката. У семьи Мальцевых два адвоката в Саратове, один в Москве. Это наши соратники. Она об этом сказала, сказала номер телефона, сказала то, что их фамилия, имя, отчество, сказала то, что уже выписан давно ордер и на постоянной основе работают. Однако сотрудники Следственного комитета, сотрудники полиции, непонятный товарищ, который там находился в квартире, это опять же не слышали. То есть вообще стена. То есть она говорит, они не слышат. Они говорят о том, что сейчас отберут у них телефон, говорят о том, что сейчас начнутся какие-то процессуальные действия. Следственные действия, у них просто силой забирают телефон, начинают процессуальные действия. Так как это было утром, в будний день, вчера еще был выходной в Саратовской области, день космонавтики, мы просто как снег на голову, мы только-только смогли дозвониться до адвоката ближе к 9 часам утра. Все сделано, а следственные действия были где-то к 7 часам утра. Мы начались. 2,5 часа проводил абсолютно беззаконно. Незаконная, беспредельная, вот в вахханалии, по-другому сказать нельзя. Перевернули весь дом, со слов Анны Владимировны, сварили во все шкафы, в тёмбочки, во всем, собрали всю технику в кучу. Ближе к 9, ну, к 10 часам, где-то так, подъехал адвокат. Опять же, я привез, Анна Владимировна позвонила, я привез непредвзятого адвоката, который не забоялся, приехала женщина Екатерина, большое ей спасибо. Она сумела зайти в квартиру, сумела более-менее направлять эти действия в законное русло, в юридическое русло. Это все дело продолжалось где-то, наверное, часов до двух, до трех, честно, мы потерялись во времени, потому что, ну, такая чехарда была. Вот. Там описали всю технику им взяли. Не было абсолютно никаких везде от Вячеслава Вячеславовича. Из провластных СМИ, мы узнали о том, что его этапируют в Москву. В 11:20 по Москве, из города Саратова, из Саратовского аэропорта, Вячеслав Вячеславович был этапирован в Москву на самолете под конвоем. Его опять же под конвоем прилетел на Русь, привезли в Саратовский аэропорт, не стесняясь ничего, абсолютно, ну, как бы, невиновного человека, да. Все это настолько кошмарно выглядело. У нас стоит сейчас действительно весь Саратов, стоит на ушах, все на это смотрят, все на это обращают внимание, какой-то политический, вот действительно политический беспредел, потому что дело в этой ситуации практически ангажировано. Мы уверены, и наши соратники уверены, обычные граждане. То есть не все Вячеслав Вячеславович, не виноваты его сторонники. Это просто из-за того, что Вячеслав Мальцев смог создать структуру, артподготовку, настоящие народные СМИ. И они хотят закрыть эту структуру. Это такое общее мнение сторонников здесь, в Саратове. Честно, и мое личное, и Окунева, он рядышком, он продолжит. Да, мы хотели спросить как раз у Сергея. Его же тоже арестовывали, да? Да, я сейчас передам утромочку. Короче, ситуация какая? Опять же, из властных СМИ мы видим какие-то фотографии, что Вячеслав чуть не приснился. Мы знаем, насколько он сильный человек, но мы видели просто, ну, вот убитого человека, вот, к нему приехала скорая. Насколько мы знаем, его приносили на носилках самолет. Да, я бы его состояние здоровья нам до сих пор достоверно ничего не известно. Все это продолжается до сих пор. Анна Владимировна ближе, наверное, к 5 часам была доставлена в следственный комитет Саратовской области с адвокатом, с нашим Екатерином. Опять же, она отказывалась что-то подписывать. Мы взяли процессуальные документы, что инкриминируют. Сейчас их изучаем, делаем правовой анализ, правовую оценку сложившейся ситуации. Данную ситуацию, естественно, мы довезли. Я, как представитель глава штаба Алексея Навального в Саратове, довел это до Алексея Анатольевича, довел до Леонида Волкова. Алексей Навальный сразу это... Ну, вот дал нормальную человеческую оценку происходящему, это беспредел путинского режима. Когда вот показывают, вот ты его знаешься, за правду, сейчас лучше иметь, и мы тебя кошмарим. А ты вот с дочкой попрощайся, вот тебе полминуты. Ну, вот не только вот абсурд, да, всей ситуации и трагизм этой ситуации, но это столько злобы у обычного человека, вот здесь у саратовцев и большинства вызывает. К нему приходили люди к дому, смотрели, спрашивали, обычные люди, обычные граждане. Что происходит, на каком основании. Да, в нас штаб сегодня пришло порядка 200 человек, реально. Мы пытались успокоить, объяснить, что пытаемся эту ситуацию держать под контролем. Вот, очень много информации, я вам хочу передать трубку Сергею Окуневу. Да, постой, вопрос у нас есть. А все-таки основания-то, какие они предъявили, раз был адвокат, какую-то бумагу-то показывали, что там было написано в основании? Да, показывали, мы сейчас эти бумаги изучаем, общий доступ пока их не даем, пока линия защиты не сформирована. Я сейчас вот Сергею Окуневу передам трубочку, пожалуйста. Хорошо, как бы он, возможно, может ответить конкретно по себе, потому что у него тоже происходил опыт. Вместе с сыном Вячеславом Мальцевым Романом. Вот я передаю трубочку Окуневу. Сергей, привет! Привет, Сереж. О, Эдик, мой дорогой друг, здравствуй, я так рад тебя слышать, привет. Привет, здесь Андрей, Саша, видишь нас? Нет, слышишь? Эдуард здесь. Так, я должен вас видеть, я вас слышу, но не вижу. Хорошо. Ну, достаточно. Пока. Расскажи, пожалуйста, Сереж. Да, достаточно, вполне. Расскажи, пожалуйста, что случилось, расскажи полностью. Ты в эфире. У тебя самое главное. У тебя. Да? Потому что про Мальцева нам нужно. Я в эфире, друзья, я всех приветствую, кого слышу и кого не слышу, да, всем добрый вечер. Ну что случилось? Беспредел случился, в общем-то, Ильну сейчас очень подробно всю ситуацию по Вячеславу Вячеславовичу рассказал. У меня как бы все гораздо более приземленно, тоже в 7 утра пришли с обыском. Вот, у меня как бы есть подозрение, что эти товарищи просто есть ключи от моей квартиры, это, кстати, не шутка, да, потому что они уже не первый раз преодолевают у меня двери каким-то магическим образом, да, все, я открываю глаза, люди стоят у меня перед кроватью, каким образом они туда попали, до конца непонятно, но это не суть. Вот, и, следовательно, также провели у меня обыск, несколько десятков раз мне пытались вручить явку о неразглашении, вот, я ее, естественно, не подписал, но вот сейчас мы как раз консультируемся с юристами, потому что УПК у нас так, по-дурацки, конечно, ничего говорить, составлен, что даже если я явку о неразглашении не написал, не подписал, да, то все равно несу ответственность за распространяемую информацию, в том числе сети интернет, касаемо уголовного дела, так что, ребята, не обижайтесь, я не могу. происходило, да, в рамках чего это все. Хотя я могу сказать, что в интернете это все уже есть, и в рамках какого уголовного дела, и все эти имя там следователей, причем это не я делаю, да. Это люди сами где-то находят, сами где-то размещают. То есть я вот даже про половину из той информации, которую люди находят, я ее даже не знал. Вот, поэтому у меня, ну что, у меня, естественно, ничего запрещенного не нашли, удивительно, правда. Вот, ну и не могли найти, потому что у меня ничего запрещенного нет. Изъяли какой-то мусор, там очевидный мусор, какие-то тетради, какую-то электронику, опять же, без подробностей, да. Вот, в общем-то, что, потом, опять же, был в Следственном комитете, тоже ни для кого не секрет, заставили меня Следственный комитет. Вот, там, в общем-то, задали ровно два вопроса, какие не могу сказать, ну, ничего удивительного, скажем так. Вот, на оба вопроса получили один ответ, 51-й статья Конституции, вот, в общем-то, все. То есть, и причем я даже на тот момент, когда все эти действия происходили, я даже не знал, что происходит с подчиновщим, потому что, естественно, меня лишили средств связи. То есть, я пришел к нему домой просто посоветоваться, рассказать, что Вячеслав Иванович, все нормально, я жив, цел, да, вот меня отпустили, и я прихожу и узнаю все вот эти абсолютно ужасные вещи, то есть я даже о них не знал, я узнал даже позже, чем вы, друзья, о них узнали, я там, наверное, только часов в 12 вот только всю эту информацию получил, я прихожу, там огромное количество людей, журналисты, все меня спрашивают, как вы относитесь к задержанию Мальцева, а я вообще впервые от вас слышу, что его задержали, да, но сейчас, естественно, ситуация уже разобрались, ну что, беспредел, конечно, о чем мы говорим, бандитское государство, бандитскими, в общем-то, методами действует, прибегают какие-то люди, у меня все в масках ходят, в медицинских, я говорю, вы что, в масках ходите в медицинских, мы боимся заболеть, я говорю, ну понятно, боятся заболеть, трикером, наверное, боятся заболеть. Сергей, скажи, пожалуйста, ты подписывал какие-нибудь бумаги? Подписку о неразглашении я не подписывал, однако, опять же, я говорю, что уголовно-процессуальный кодекс, он предполагает ответственность за разглашение определенных данных, даже если вы подписку не подписывали. Вот, ну, естественно, у меня, как бы, некоторые следственные действия со мной проводились, да, некоторые документы я подписывал, но могу сказать, что это совершенно технические моменты, все свои замечания, все, как бы, ну, давайте говорить очевидные вещи, мы как бы готовились к этому, да, и я там не строю себя какого-то эксперта-юриста, я не юрист, но все-таки кое-что понимаю и считаю, что документы с нашей стороны все заполнены очень хорошо. Понятно. Понятно, спасибо, ну и звоните, если что, в курсе держите. Сейчас, у меня к Ильнуру вопрос, можно Ильнуру еще раз? Ильнур, так, сейчас, одну секунду. Подожди, стой. Не так спасибо, быстро, сейчас я его Анна, поймаю. Тебе. Да, Сереж, спасибо, Сереж. Спасибо вам, вы все. Спасибо тебе. Сейчас я, одну секунду, Ильнур, а где Ильнур? Ильнур пропал. Все украли Ильнур, сейчас, секунду. Скажи, пожалуйста, тогда, может, ты ответишь за Ильнура, поскольку я знаю, в интернете сегодня прошла информация с утра, что со многих городов на поддержку к Вячеславу Мальцеву ехали его сторонники из разных городов. И в одном из видео, которое он перенаправил всех в Москву или притормозил. Какая была разнарядка, какая была задача поставлена для этих людей, которые приехали поддержать? Максим, я понял, да, сторонников. Ребят, вот прям буквально в эти секунды, да, все у нас решается. Я поэтому без обид не буду отвечать на этот вопрос. Я думаю, что вы уже там в течение, я не знаю, нескольких часов все подробно узнаете. Просто не хочу упрощать работу тем, кому не надо упрощать работу. Все ясно. Хорошо. Да, хорошо. Спасибо, Сергей. Спасибо большое, Сереж, спасибо. Так, ну мы... Спасибо, хорошо. Всего хорошего. Мы послушали как бы очевидцев и здесь присутствующих, и те, которые там находятся рядом со Славой сейчас, и те, кто были в Саратове. В общем, картина более-менее определилась. Еще надо добавить к этому, что практически все известные, ну, нам с вами блогеры и оппозиционеры, которые сегодня вообще о чем-то говорили, выступали, включая Навального, Рыжкова, вот, Шульман, и даже Гонопольский разразился некой тирадой, которая как-то звучала достаточно двусмысленно, типа непонятно, то ли он сочувствует Мальцеву, то ли злорадствует. В общем, я так и не понял, что он хотел этим сказать, этим своим очередным выходом. Но показатель тот, что, ну, собственно, да, это топовая новость, одна из основных. Что у тебя, Андрей? Какие проблемы? Все в порядке. Ты так двигаешься? Ты давай, или сядь, или что ты? Не переживай, у нас не ОРТ. Расскажи, пожалуйста, а как ты отнесся к каким-то постам, картинкам, которые сегодня вышли в отношении Вячеслава Мальцева задержания? Ну что, ну мне не понравилась эта медицинская картинка, но... Чем тебе не понравилась медицинская картинка? Ну не понравилось и все, чем? Голый мужик лежит, все хорошего. Я понимаю стратегию я, может быть, не могу сказать и быть стопроцентно уверенным, но стратегию я понимаю. Если вы помните, он и эту стратегию озвучивал в свое время, когда показывал фотографию с этого самого. Ну, а так нельзя там сидеть, Андрей. Я же и говорю, проблема в том, что на этой стороне сидеть нельзя. Не надо никуда его гонять. Вот показывали там, если вы помните, девушку, которую несли полицейские вшестером, и еле могли ее утащить, хотя она достаточно худенькая была. И тогда Вячеслав сказал простую вещь, говорит, что если вас куда-то тащат, надо максимально расслабиться, чтобы им было максимально тяжело. Вот я думаю, это вот из этой области, чтобы так сказать, ну, понятно, что он сам это все расскажет более подробно. Вот, но я думаю, что будет неправильным, если мы действительно не сделаем плохие новости и все-таки по каким-то вещам, каких-то, ну, о чем-то не расскажем. Да. Я понимаю, что у нас сейчас главная новость, единственная, мы на связи, если что-то будет появляться, в том числе и в чате, пишите нам, кстати, нет ничего там в чате такого, чтобы нам можно было, ну, не туда. Чат бежит со страшной силой, да, сейчас я включу туда. Бежит со страшной силой, можно сейчас посмотреть. Если посмотреть, какие-то вопросы часто есть, то давай это. А так можем немножко. Ну, благодарят вас нам за эфир. Все хорошо. Давайте все-таки немножко по новостям, потому что новости нам нужно знать, потому что все в контексте. Я говорю, ничего не происходит просто так, все взаимосвязано. Мы не можем отделять одного от другого. Вот. Поэтому какие новости у нас сегодня? Так, ну давайте начнем с каких-нибудь. Студентов и школьников не будут штрафовать за отказ от тестов на наркотики. Так, чтобы немножко... Ну, у нас плохие новости, это же хорошая новость. Ну вот сейчас надо... Не, ну не будут штрафовать за отказ от тестов, это же хорошая новость, это браво, но не будут. А то могли бы и оштрафовать за отказ от тестов, да. Угу. После того, как Владимир Познер выступил с инициативой, вернее, поддержал инициативу Мальцева о легализации наркотиков, да, условно говоря, но я думаю, что это уже тема такая. Тема тоже уже пошла в народ. Воспитательницу детского сада в Чувашии оштрафовали за публикацию в соцсетях фото депутата Виталия Милонова. Ну, я думаю, он какой-нибудь раскрашенный был, мы не видели его. Ну, наверное, если бы он просто был Милоновым как таковым, то, наверное, ничего бы не было ей. Ну, оштрафовали. Это такие как эксцессы. На самом деле, я бы вот хотел остановиться на этой новости, которую, наверное, видели вы все, как наш представитель, значит, в Совете Безопасности ООН распекает представителя, значит, со стороны Великобритании. Причем, конечно, наезд такой совершенно дурацкий, вы, может быть, видели, не видели. Но он там переходит на «ты», на личности, а на самом деле предъявы какие-то, в общем-то, более-менее какие-то осознанные не дает. То есть он говорит, вы там не хотите, чтобы мы дружили с США. Но, собственно, в этом и главное, как мне кажется, посыл. Все это, понятно, дешевый спектакль, все это он читает по бумажке, это его, и видно, как он волнуется, как он не может сидеть на одном месте, что ему надо зачитать. Те говорят, вот он дурак. Да не дурак, он ему дали зачитать, вот он как-то читает. Что он плохой актер? Ну, плохой актер. Ну, кстати, хорошие актеры бывают тоже дураки, да, ну... Ну вот вы видите по поводу Крымнаш, сколько их там насыпало, этих хороших актеров. Вот, поэтому, ну, плохой актер. Но главное, надо понимать, о чем он сказал. Он же кричал на весь мир, мы хотим дружить с Соединенными Штатами. Потом вышло, значит, сообщение о том, что мы не предупредили, вернее, даже сообщение от, как бы, от Асада, который сказал, что русские меня предупредили за последних 5 минут, потому что им самих предупредили, но не сказали когда. И, в общем, все сходится к тому, что и переговоры велись, значит, и Лавровым, а потом с Путиным, значит, этим представителем. Я думаю, что, скорее всего, состоялось то, что Вячеслав и планировал, что сдадут они Асада нашего, значит, Уильяма Шекспира. Да. Вот они сдадут его с потрохами и все. А сейчас это все, значит, выходит наружу, что они начинают с одной стороны оправдываться, с другой стороны стучать ногой и ботинком, да, что мы тут сейчас с США главные друзья, а вы, Великобритания, с ними не главные друзья, вы второстепенные друзья, мы пойдем на север. Вот, это все известная как бы ситуация. То есть вещи все взаимосвязаны. Я боюсь, как бы не договорились они о том, что в общем, начинают, если не полномасштабную войну, то полномасштабную гибридную войну, да, и вопрос, как бы возвращаясь к тому, почему эти допуски и посадки происходят сейчас, да, вот именно, но это тоже как бы вариант того, чтобы ну, на какое-то время изолировать или хотя бы связать руки, да, как каким-то оппозиционерам внутренним, потому что сейчас могут начаться большие внешние дела. Так что я не уверен, что в очередной раз, как это говорит американская военщина, да, нас не продаст с потрохами за какие-то свои внешние интересы. В этом смысле мы хотим предупредить Дональда Трампа, что, ну, собственно, не надо кидаться нашим народом, ну, как бы сказать, я понимаю, что американские интересы для вас важнее всего, но надо посмотреть и с этой стороны, да. Если вы готовы все простить и отдать все, что просил Путин за то, чтобы он вошел в вашу коалицию, ну, значит, тогда и вы нам не друзья получаете. Ну вот, а с кем вам потом разговаривать? Путин же не вечен. Разговаривать вы будете с Мальцем, с Навальным, с какими-то другими людьми, да, и потом, что вы скажете? Будете смотреть в пол, американцы дорогие, да, как эти самые, как у Навального судьи, да, и, ну, типа, да, ну мы что-то как-то прокололись, ну надо было нам решить наши внутренние задачи. Предупреждаю, не надо решать внутренние задачи. И Мальц придет, еще и сам вам об этом расскажет. Что там у нас еще есть? Массовые задержания 26 марта могут обернуться масштабным уголовным делом, пишут сегодня «Ведомости». Эксперты полагают, что в ближайшее время власти могут попытаться расправиться с фондом борьбы с коррупцией. Ну, попытались бы, захотели бы, уже давно попытались. Ну, а что расправиться, что с ним расправляться? Он что, это такая организация, которая, ну, что вы, закроете, лицензию у нее есть? Да все это ерунда, это люди, которые также будут проводить расследование и выпускать эти... Тут дело же не в Навальном, да, вы же понимаете. Будет этих расследований, их и есть много, и будет много. И вопрос не в этом. Вопрос стоит о том, что преемника нету. Преемника просто превратили в ничто. Да, я имею в виду Дмитрия Анатольевича Медведева. И поэтому вопрос тот, который я поднимал, почему-то, ну, как бы, мало кто обращает внимание. Никто не верит в то, что Путин может не выставить свою кандидатуру на будущий срок. Прям просто до драки. Люди кричат, нет, он обязан, он пойдет, он это самое и так далее. Ну вот вопрос к вам, как к знатокам. Вот, допустим, Путин не выставляет свою кандидатуру, да, на следующий срок. Что будет 5-11? Вопрос к знатокам. Вот если у кого-то есть какие-то варианты, да. Смотри, кстати, да. Что там пишут нам вопросы, давайте ответим. Может, мы не о том говорим, о чем интересно. В чем суть прямого эфира? Вот погоди, останови. Александр Гирич спрашивает. Вот верни его, вот это правильный вопрос. В чем суть прямого... Куда? Стой, все. В чем суть прямого эфира? А просто увеличить количество подписчиков. Правильно делают, поддерживаю, я подписываюсь, чтобы ребят смогли больше заработать. На самом деле, тут вопрос, я понимаю, что вопрос с подъемкой, но мы как раз сидели и выясняли этот вопрос. Нам необходимо было обеспечивать преемственность, как вы понимаете, да, чтобы плохие новости не прерывались. Пускай вот мы не смогли выйти на том канале в связи с тем, что оборудование там выведено из строя, вернее, ребята не смогли вывести. Но они готовят сейчас через безумную Гретту и будут выходить с плохими новостями. Главная задача этого эфира – обеспечить непрерывность. А по поводу этого самого, что тут прибавится... А ты куда ушел из эфира? Не уходи. А по поводу того, что тут прибавится зрителей, ну прибавится, чего? Ну, да что ж ты... Он сам почему-то это все делает. Да не ты, потому что вторым пальцем касаешься. Без мышц. Я понимаю, еще да? не это самое. Вот, поэтому вот такой ответ на ваш вопрос. Вот. Если вы говорите о том, что нам надо увеличить, то для этого я просто мог бы выходить каждый день в эфир, и давно было бы уже тут за 10 тысяч. У нас такой цели пока не стоит. Так, ну давай еще чего-нибудь. Обыски Вячеслава Мальцева и у Юрия Горского прошли по делу нападений на полицейского. Ну, мы об этом уже говорили с самого начала. Но повторим, если кто-то не с самого начала был, моя личная версия, можете с ней спорить и, как бы сказать, не соглашаться, но если не допускают адвоката, это означает только одно, что у Мальцева нет статуса подозреваемого или обвиняемого до сих пор. Если этого статуса нет, они имеют право как свидетель не допускать адвоката. А значит, грубо говоря, основанием для его выпиливания двери и привезения в Саратов, да, служило только одно. Постановление суда о том, чтобы доставить его для опроса как свидетеля. Поэтому я говорю, либо его должны отпустить в ближайшее время, либо должны ему что-то предъявить, и тогда мы узнаем, тогда должен появиться адвокат. Немедленно, в одну секунду, потому что уж, естественно, Мальцев не в своих юридических... возможности никогда не упустит. И я не думаю, что там найдутся какие-то люди, которые скажут, нет, мы сейчас вот все в нарушении закона. Нет, у них есть своя бумажка, она подложена, эта бумажка, что он, условно говоря, свидетелем идет по делу, и вот его суд велел доставить. Адвокат не предполагает. Ну и как вот следствие, да, из продолжения твоего монолога, следственные органы официально до сих пор не прокомментировали задержание политика Вячеслава. Ну, имеют право, опять же, они имеют право не комментировать по причине того, что пока никакого дела ему не предъявили лично. Я не думаю, что у них есть вообще какая-то возможность предъявить ему этого полицейского по причине того, что Мальцев вообще все время шел в густой толпе и даже не мог... Из своих сторонников он никуда не выделялся и постоянно снимали его. Поэтому то, что говорит Екатерина Шульман, я желаю ей долгих лет жизни, но надо думать, о чем вы говорите. Зачем же вы сразу так, что его обвиняют? Даже Следственный комитет, даже милиция не сказала, никто не сказал, ни прокуратура о том, что он является обвиняемым по делу. А Шульман уже знает, что он является обвиняемым по делу. Спасибо. Вы, наверное, лучше всех там... где-то получаете информацию. Поделитесь с нами. ЕСПЧ постановил, Россия должна выплатить пострадавшим и родственникам жертв теракта в Беслане почти 3 миллиона евро. Да, но надо понять, что это 400 человек. 3 миллиона звучит хорошо, но разделить на 400 да, человек и получается практически ничего. Да? Получается копейки какие-то. И, соответственно, понятно, всегда возникает вопрос, а что вы на горе, что ли, хотите нажиться? Да, вопрос... Этот, он нетривиальный, да, он не такой простой. А что вы хотите, принесли людям горе и ничего за это не, ну как бы, ну понятно, что они лучше бы посадили людей в тюрьму, те, которые вот, ну, допустили гибель их детей. Но этого они не могут сделать, хотя бы какие-то деньги получить с них, хоть как-то их наказать. А в принципе, понятно, что вопрос... Северная Корея в ближайшее время может провести новое ядерное испытание. Ну, вот вам еще поводы, да, вот вам и коалиция. Ну, значит, что, Трамп будет человеком, тем президентом, который решится в Северной Корее порядок навести. Но Обама вроде бы как методом мягкой силы, видите, замирился, с, ну, практически замирился с Кубой, со многими другими вещами, вот. А Трамп ведет противоположную политику, да, ну, с теми, с кем нельзя договориться. Слушайте, даже колеблется. С кем нельзя договориться, вот. И это все, естественно, является информационной подготовкой. Скоро они запустят, не скоро, есть у них там химическое или ядерное оружие, или какое, это вопрос информационной подготовки. Да, надо будет появиться любое, надо будет там рептилоиды поселиться. Это вам все средства массовой информации во главе с «Эхо Москвы» все прекрасно объяснят. Почему их надо бомбить? В общем, готовится какая-то большая переделка. И Путину, видимо, объяснили. Либо ты тут давай с нашей стороны, либо уже тогда присоединяйся к Северной Корее, и мы тебя закрываем. Следователи, как проект. Да, следователи Курской области проверяют информацию о том, что на местном заводе держат в рабстве людей. Ну, пусть проверяют. Что мы можем тут прокомментировать? В рабстве людей... Всегда люди держат в рабстве людей. Вот как я услышал, говорит, вы же людьми собрались торговать там в одном сериале там про преступников, они там проституцию наложили. Говорит, как же вы можете людьми торговать? И вот ему отвечает, говорит, ты понимаешь, людям всегда будут нужны люди. Вот в этом смысле вы говорите там про рабов. Да каких рабов? Ну вот любой офис зайдите, вот там сидят рабы, да, только их не называют рабами, а они рабы. Почему? Потому что работают за копейку, из этой копейки половину копейки отдают государству, да, как минимум, еще на улицу выходят и там отдают. Еще не разрешают в офисе курить при этом. Вы сейчас скажете, опять я о своем, да. Ну вот, ну разве не рабы? Ну конечно рабы, ну... Всегда работорговля, я говорю, она никуда не девалась. Работорговля осталась на месте. Только раньше человека покупали целиком и кормежку мы обеспечили. А сейчас это рабство такое. Потом была барщина, потом оброк, да. Это все. А теперь это процентное рабство, то, что называется, да. Когда говорят, вот налоги кто-то посчитал, сколько там налогов, ну, россияне платят. Ну, там подоходный, этот соцстрах, да, когда говорят, ну, это же там работодатель соцстрах платит. Он где берет его, этот работодатель? С меня же и берет, да. Откуда он деньги-то возьмет? Прибавочная стоимость, то, что называется, да. Потом, значит, еще какие-то, и там вышло у них 50, там, с чем-то процентов, там, больше половины мы платим. Погодите, но вы поймите, что мы еще и платим по кредитам, по всем кредитам, которые есть, мы платим. Ну, то есть, не обязательно, чтобы процент по кредитам платить самому, надо иметь кредиты. Зачем? Вы купили какой-то товар, любой, самый простой. Там в нем заложены проценты по кредитам, потому что их же производитель тоже заносит в это самое, ну, в это. Вы оплачиваете все проценты по кредиту. А вот это, если посчитать, то это будет процент 70-80, а то и 90. И в итоге это и есть то самое кредитное рабство, которое существует. То есть люди не перестали быть рабовладельцами. Теперь они передают вас, ну, условно говоря, когда один покупает, ну, как бы олигарх, какой-то банк, это, соответственно, все равно, что раньше он купил там деревню или там 5 деревень, да, ну, каких-то, в общем, этих самых. Так что рабы, рабы, что, все нормально. Там они, если захотят найти, ну, конечно, найдут, они есть. Это. Вот плохая новость, и больше всего, наверное, для Лаврова, сотрудничество Москвы и Вашингтона пытаются помешать. Вот о чем я говорил, вот ты правильно прочитал. Это то, о чем этот кричит, сотрудничество Москвы и Вашингтона пытается помешать. Уже мы дружбаны такие, что нам уже нужно, чтобы кто-то помешал этому сотрудничеству. Мы-то к этому стремились всю жизнь, мы хотели с ними вот в обнимку всегда, буквально там, мы же уже забыли, что там было год назад, два года назад, мы говорим, что мы всегда. А вот великобританцы, да, вот всякие вот эти самые, они, конечно, гады позорные. Ну вот, ну здесь, конечно, плохо, что у них, конечно, ну, Слава бы сказал, с головой не все в порядке, потому что, да, поссорить британцев с американцами, да, это, ну, хотя вот умудрились же украинцев поссорить с русскими, ну не знаю, ну, когда-то они воевали, но воюют всегда близкие, да, чем ближе ты находишься, тем чаще ты воюешь, но это же логично. Вот, и поэтому в этом смысле да, ну что какой-то вклинится, условно говоря, Лавров и скажет, что нет, мы, конечно, с американцами у нас политика более, ну это бред, конечно, что. Конечно, это бред. Но надо понимать, для чего они это делают. Ну, видите, они переключают наше сознание. Все, теперь у нас, как это в 1984-м Лавров, да, теперь мы дружим с Океанией, да, там дружили с какой-то, перестали с другой. Вот сейчас, сию секунду, вот сейчас оно, да. Раз, как сейчас модно говорить, переобуваемся в воздухе, да. Еще и белье нижнее пытаемся поменять. Вот, а вот у нас здесь средства, предусмотренные на развитие аэропорта в Севастополе, могут направить на другие проекты. Ну, могут, да. Почему вот. Не могут? А почему бы им не направить на другие проекты? Я не понимаю, да, сути. Вот эта новость интересная, да. Могут, знаете, как где-то это могут, объявление, да. Могу давать уроки игры на гитаре, но не хочу, да, как у кого-то, у Задорнова было или что-то. Могут, да что угодно могут. Какие средства, кто их там проверяет, да, куда они ушли. Он целый этот космодром украли, и не один раз, а вы говорите это. Могут, могут. Вот, а во Франции суд сегодня может вынести решение об освобождении бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. А ты уже прочитал, его вроде вы вынесли уже. Это уже, да? Ну, она может немножко устаревшая, хотя не знаю, я уже слышал в качестве того, что его вроде как бы выпустили. Ну, его правда там с 13-го года продержали, ну, собственно, его куда выпустили? Под браслет будет он там ходить. Просто они никак не могут решить, отдать его российским властям или не отдать, да, условно говоря. А почему они там решают? Ну, я думаю, что по многим причинам, включая то, о чем говорил Мальцев всегда, что подготовка документов, если даже он украл, есть у них все документы, есть у них полный, значит, они сделаны хреново. Ну, в том смысле, что из рук вон плохо, что никто не может принять решение, адвокаты там что-то обсуждают. Хотя, возможно, и политическая составляющая. Но кто там, он был замминистра финансов, и ему меняют там 400 миллионов, там он украл. Ну, кто-нибудь сомневается, что он мог, как это говорит, можем направить на другие дела. Мог украсть? Ну, конечно, мог. 400 миллионов, это херня какая-то вообще. Даже не вопрос. Сейчас вот этого бывшего губернатора, да, тоже этого арестовали, как его... Не Меркушкин, к сожалению, но тоже на букву М, да. Вот. И там тоже мог он украсть? Ну, мог, да, конечно. А почему нет? Угу. Что там, новостей не пишут у нас в чате кто-нибудь или вопросы какие-то? Первый канал окончательно отказался от трансляции Евровидения, но это была уже новость, да? Первый канал решил не транслировать на своем ресурсе. Значит, они больше не дадут нам провести Евровидение, потому что тот, кто бойкотирует, тот не получает, да, это Евровидение. Ну, да, я на самом деле согласен с большинством разумных людей, что да хер с ним, с этим Евровидением вообще пихают туда что-то кого-то там, какая-то политика, какие-то бородатые бабы, вам это надо? Ну, кому надо, пусть и смотрят Евровидение. Вот беда-то еще. Переживать за то, что у нас его не будет. Ну, я не знаю, может кто-то Может, кто-то считает, что это какой-то великий конкурс великих дарований, да, песни народов мира. Так, ну вот еще из чата вопрос. Мы во вчерашнем стриме уже говорили об этом. Но да, еще раз, Эдуард, какое ваше личное мнение, что теракт в Питере в метро – это постановка? Вы читали материалы про этот... Да, я читал и смотрел, а самое главное, я смотрел эти материалы, которые сняты якобы очевидцами. Вот эти якобы очевидцы, якобы совсем не очевидцы. Я не знаю, что там было на самом деле, взорвалось, что-то не взорвалось. Но вот то, что нам выкладывают эту пургу, когда ходят какие-то люди, да, и говорят, ой, я тут 5 минут назад взорвалось буквально. Ну, какая-то вот фигня, да, какое-то вот как плохое кино снимать, да, когда ресурсов нету. Ты тогда, вот как есть такое знаменитое произведение Танина Бедаквиста, называется «Сага». Обещали по нему снять сериал, но вряд ли, потому что, ну, может, и снимут, но проблема в том, что это как раз книжка про сериал, как снимать сериал. И вот там они тоже говорят, у них нет бюджета, но они хотят взорвать, ну, какую-то авиакатастрофу показать. Они встают у окна, там каким-то фонариком, значит, светит, и они смотри, смотри, там самолет падает, прямо в город падает, вот сейчас он там, ой, взорвался. А что-то вот, есть такое, снято, вот, вот примерно я слышал, вот когда я смотрел этого так называемого очевидца, да, съемки, примерно это я и видел, вот эту вот фигню, что... Ой, смотрите, смотрите, я тут 5 минут назад, если бы был, то, наверное, ой, как мне повезло. Какая-то вот такая лабуда, такая вот плохая такая игра, поэтому я не знаю, что там было, да, но я вижу, что это какая-то, вот то, что это, по крайней мере, вот антураж, это какая-то лабуда, действительно. Что-то они там тушат, там вообще ничего не горит, они там пыхают это и, ну не знаю, какие-то люди как-то лежат, и потом вдруг раз, он посмотрел так, и потом раз, опять лежит, страдает, то вдруг там забыл, что надо страдать. Ну, я не знаю, может, это уже нам кажется, но вот я говорю, когда мне задали вопрос, что ты почувствовал по этому поводу, я говорю, честно говоря, ничего не почувствовал, может быть, и нечего было чувствовать, а вы что почувствовали? Там Собчак написала, значит, какое-то совершенно слезное произведение на тему того, что Путину, ах ты, вот наша тетя ехала, там тоже 5 минут проехала, она в 5 минутах от смерти была, блин. Как вы могли взорвать свой город? Ну вот, да. Вы понимаете, смотрите, да, вот ну, настолько интересно. Дешевый спектакль, как будто нам играет какую-то хренотень. Я же понимаю, что Собчак не самая глупая женщина и человек на свете. Ясно, что она понимает. Неужели она всерьез вот с этой претензией, что 5 минут назад там кто-то не проехал? Ну я говорю, ну спектакль. Ну вот я даже не знаю, хорошая или плохая новость. Глава СК призвал ужесточить меры борьбы с коррупцией в стране. Александр Бастрыкин, в частности, предложил ввести 30-дневный досудебный арест счетов подозреваемых чиновников и их близких родственников. Ну, это вот можно всех кого угодно, да, заблокировать счетов, арест. Ну, знаете, что я на этот счет думаю, да? Вот это, да, наверное, действенный способ борьбы там у них между собой с коррупцией. То есть как коррупция борется? Одна коррупция побеждает другую, да, более сильная коррупция побеждает более слабую. Вот у нас, допустим, какие проблемы с заморозкой этих счетов? Какие у нас с вами, вот у нас на троих проблемы с заморозкой счетов? У меня все арестовано. Вот у одного заморожено, у другого нечего морозить, у третьего там что-то такие копейки, что даже и стыдно. Мне даже будет стыдно пойти и сказать там, отдайте мои деньги, да, потому что... Разморозить. Ну, ты просто посмотрит и скажешь, ну ладно, все, ну что ты уж, ну уж так-то уж, да. Поэтому, ребят, большинству из нас вот эта вот фигня, что арестуют и так далее, да, ну арестуют, но у нас и так уже деньги последние забирают, вы же видите. Ну, в конце концов, надо это, как эти поступили, как их исландцы, да, когда у них там за машины уже все начали отбирать, и они привезли эти машины, сказали, заберите вы их нахер вообще. Вот надо им, я думаю, как эти, как евреи поступить, собрать все эти деньги в кучу, да, в большой, один большой мешок, и просто этим мешком их отхуячить, блядь, так что, блядь, вот что вот такой, слежавшийся мешок оставшихся денег. Принести просто и высыпать их в центре Москвы, все, каждый человек идет, высыпает мелочи, все, и пусть будет дорога. Я думаю, прям вот мелочи кидаться в всяких губернаторов, да, просто вот. Ну, чтобы скажешь, чтобы вы там не гранатами, там, не этими самыми, мелочи, да, вот да. Копейками в них, вот так, чтобы обидно, или бумажками, вот прям все вот так скомкать и в рожу ему, да на тебе, да подавись ты, чтобы они вот прям просто собирайте деньги, да, вот нате вам, раз вы хотите. Вот это форма протеста, людей закидывать не тортами и пирожными, да, а вот этими обесцененными совершенно бумажками, которые то последние забирают. Ну вот интересная новость такая. Игорь Сечин и Рамзан Кадыров могут объединиться в борьбе против Financial Times. Они намерены обратиться в суды в связи с публикацией о конфликте между ними. Ну, как есть... такой переподвы подверг тебе? Нормально им там сказали в этом. Сказал Путину, вызвал, сказал, слышите, вы там... Хороший вас, вам. Да, сейчас вообще не до этого. Видите, у нас тут Америка в друзьях намечается. Мы сейчас скоро уже начнем бомбить Асада и говорить, что он оказался козлом и совершенно нехорошим гражданином. Да. Вы тут еще какую-то устроили за какие-то сраные 12 миллиардов разборки. Во-первых, я же тебе дал 12 миллиардов, а ты ему не хочешь дать за это эти 12... Ну ты че вообще? Ну сколько тебе надо еще, да? Да нет, а он еще говорит, надо еще и сэкономить, потому что там же Грозный строит. Да нет, на самом деле это все, как бы сказать, изначально было понятно. Это такая, это внутри стаи, да, разборка между претендентами, да, ну, когда они. Ну вот я смотрю на эту ситуацию, на самом деле, немножко по-другому, да. Я вот опять возвращаюсь, все это к предстоящим выборам. И очень-очень-очень складывается непонятная ситуация, если все-таки Путина плюс к Сирии, что он Асада отдаст, может быть, ему не очень удобно самому отдавать, может быть, они потянут, но если он скажет, я больше не президент, я устал, я ухожу, это очень серьезная вещь может получиться. Но вот я вижу, что потенциальные конкуренты начали друг друга поедать. Ну, в частности, Димона поедать начали, да? Начали поедать каких-то губернаторов бывших, будущих и настоящих, да? В общем, как-то там стороны конфликта определяются. Это хорошо. Отлично. Это хорошо. У нас пришла плохая новость из Голливуда, друзья. Сильвестр Сталлоне подал суд на кинокомпанию Warner Bros. Entertainment. Да. Голливудский актер утверждает, что ему не выплатили долю от кассовых сборов фильма «Разрушитель». Бедолага. Тоже... Не весело человеку. Разрушитель, но это вот последний его разрушитель. А подожди, это там, где он снимался в будущем, по-моему, его замораживают, да? Да это какие-то были вообще там. Потом его размораживают, чтобы судья Дредд противник. Ну не знаю, это судья Дредд, да, да. Судья Дредд совсем. Сейчас мы посмотрим. Разрушитель. Да ладно, бог с ним. Разрушитель, по-моему. Разрушитель. Я на по поводу предыдущей, что-то у меня мысль возникла хорошая. Они же судиться собрались с Financial Times, да, кадры с этим, с Сечиным. Да. Но им же надо всего лишь 12 миллиардов отсудить рублей. Каких-то, да, то есть и тогда не надо будет никому платить, да, вот они нашли, кто им это оплатит, да? надо, говорит, лоха найти, чтобы он оплатил, но если никто не хочет платить, да, из своих денег, надо найти лоха, вот они нашли лоха, да, хорошо. Дональд Трамп. Мы посочувствуем этому, что ли? Как... Ну, если это не интересная новость, и, может быть, считаешь не совсем плохая, я, видишь, я еще как бы не набил. Да нет, давайте мы посочувствуем давайте, этому Сталлоне, потому что вдруг, когда у нас начнется, а он нам посочувствует. Он порадуется с нами. Ну да, нам же пригодится, что он там оттуда хотя бы скажет, я мысленно с вами, мы мысленно с тобой. Правильно, давайте, правообладатели, их уже вообще... Никто ненавидит, они же просто берут и забирают все деньги за свои, как это самое, борются за авторские так называемые права, да за свои вы права боретесь, негодяи, правильно, давай отсуживай их, Сильвестр, прям просто руби их вообще в капусту, мы с тобой, вот прям, да. Президент США намерен с осторожностью отнестись к вопросу взаимоотношений с Владимиром Путиным. Об этом Дональд Трамп заявил накануне встречи с прессой. Эти начали кричать, мы их любим, а эти говорят, не-не-не, давайте так. У вас резинки есть, а то любовь с любовью, да. А потом это мы знаем, чем оборачивается. Не надо. Но я думаю, что все равно не получится просто так миновать фигуру Путина в данном случае, договариваться. Ведь я на самом деле как бы... Многие со мной не соглашались, но я считаю, что каждый для себя, вот какой бы человек ни был, насколько бы он хороший или плохой не был для себя, да, он всегда имеет некое, скажем, не то что оправдание, а некое, некие качества, которые он считает главными, да, в себе. И можно простить какие-то другие качества за то, что он, например, добрый, да. Я немножко там разгильдяй, но зато добрый, да. Или я щедрый, хотя не обязательный, да, или не безответственный. Какие-то вещи. Многие пытаются анализировать психологию Путина, Мальцева своя версия, там, Белковская своя, у меня вот своя, что у него есть одна вещь, из-за которой он стал президентом, да, из-за которой все происходит. Это вещь, что он не нарушает своего лично данному кому-то слова. Понимаете, вы сейчас можете сказать, а как там апрельские тезисы и прочее. Имеется в виду лично данное слово. То есть от человека к человеку. Не вот эта вот политика там типа, ну что-то мы рассказали и все дела. Ведь если мы вспомним ситуацию с переходом власти, да, от Ельцина к Путину, она же как раз в этом, ну, человек ниоткуда, а понадобился человек, которому можно было доверить вот это будущее президента, да. И, собственно, я понимаю, что подобрали именно такого, который славится тем, что он, ну, как бы не кидает. Ну, когда, если он обещал, то обещал. И мы видим многие вещи, которые непонятны, допустим, с точки зрения там политики, да. Да чего же держаться за этого медведя? Вы уже раскатали, ну возьми, у тебя там куча народу, который там, ну зачем? Зачем ты его держишь, и он тебя все время подставляет, да, ну как бы это самое. Ну и кто-то говорит, это как балласт, который надо будет потом скинуть вовремя, или как это. А я думаю, все держится очень просто, он обещал ему. Когда он становился президентом в третий раз, он сказал, слышь, ну вот не справишься, давай я, и ты мой преемник, без всяких вопросов. И мы с тобой навеки. И он не может это переступить. И также разные вещи. Допустим, если он лично обещал Асаду там поддержать, а теперь приходится как бы политически это самое, то это должен быть уже не он. Понимаете? Почему я говорю, что если такая перестройка пошла, но это правда, если есть какие-то личные обещания. Отсюда, кстати, и все эти Тимченки, Ротенберги, все удивляются, почему так. Да потому что он обещал. Вот и все. Ну как бы, ты будешь богатым, ты будешь важным, ты будешь Роснефтью. Вот все. Он как бы выполняет свои обещания. Поэтому сейчас его и ломает так. А его и ломает из-за этого. Многие вещи могли бы мимо него пройти. Многие вещи бы ему простились, если бы он вовремя. Но он не делает так. Поэтому я и говорю, что когда вот Белковский говорит, что он под давлением не принимает решения, я думаю, что его одно только держит. От того, обещал он кому-то или не обещал. Но поскольку окружение, так сказать, тоже существует, и вокруг царя интриги идут, то мне кажется, что главная задача сейчас любого, кто входит в его окружение, это чтобы он что-то пообещал. И все. И тогда уже будет, ну, как бы, невозможно от этого отказываться. Вот это мое мнение. У нас еще в продолжении темы Трампа. Смотри, там у нас может быть что-то какие-то свежие. Потому что мы же здесь сидим, а там может быть уже и Мальцева отпусти. Ничего, никого. Вон вопрос появился. Так, почему не. Верни. Стоп. Почему не думаете, что дяди Славой хотят поговорить серьезные люди в кавычках и донести, что лодка что... не тонет? Да нет, ладно. Что лодка тонет. А, тонет. Вот да. Это Артем Скачков. Вот это вот правильный вопрос, Артем. Именно к этому я и подвожу. Вполне возможно, что вот эта истерика, ну вот с этими, связана в том, что, с тем, что какие-то события извне происходят. И они могут оказаться главнее, чем то, что у нас сейчас внутри происходит с этими кроссовками, с этими вещами. Потому что вы же понимаете, война, она всегда серьезнее. Ну, и когда говорят, что да, она может быть придуманная война, что, ну, как сказать, удержать позиции политические. А может быть не придуманное, потому что не мы придумываем войну в Сирии и придумали там и поддержку или неподдержку Израиля, вот эти вот все всякие коалиции, да, которые складываются. Тут уж некуда деваться, когда начинается общее месилово, да, все равно какую-то сторону надо принимать. А логично, что поднесли ему к носу и сказали, ну ты что, правда что ли будешь с Аль-Каидой что ли, с Ираном дружить? Ну ты понимаешь, что от тебя ничего не останется, ну, в данной конкретной ситуации. Uh-huh. Поэтому, а это очень тяжело для него взять и перейти, потому что, ну, вот сколько и Венедиктов говорил, да, что Путин не терпит предательства, да, как такого, ну, такого, бытовом восприятии. Значит, он сам должен не предавать. Слово, вот да. Именно, да, внутри, между своими пацанами, что называется. Можно вопрос, если порассуждать вот о войне, нет никаких мыслей вот о коалициях, о каких-то, о том, грубо говоря, кто с кем, кто против кого? Так, коалиция это одна. На самом деле, понятно, есть точка, как сказать, есть горячая точка, постепенно нагревающаяся. Эта горячая точка не Сирия, как вы могли подумать, да? А это Израиль, да. Потому что он и является основной точкой на Ближнем Востоке, которая возбуждает вот эту всю ситуацию. Вокруг него и Сирия, и все его ненавидят. Да? Некоторые делают вид, что дружат, да, как Саудовская Аравия, а некоторые откровенно говорят, ну мы вас там растопчем при первой же возможности. Израиль не настолько мощное государство, чтобы противостоять. Вот когда говорят там шестидневную войну, они выиграли. Ну, шестидневную, может, и выиграли. Но надо понимать, сколько там было только наших войск, да, и наших этих самых. Да, понятно, что, во-первых, там половина было тех, кто из наших солдат, из нашим оружием и так далее. Ведь Израиль только-только создали. А эти люди либо у нас воевали, либо где-то еще. Да. Ну вот как тот же Моше Даян, да, он же у него же орден боевого красного знамени, вы знаете, наш. Ну, у многих израильских солдат той войны награды, собственно, советские. Конечно. Язык русский внутри. Конечно. Израиля. От чего Израиль-то и создали, чтобы их туда переселить и чтобы как-то. Ну вот это, кстати, очень такая темная тема. Но сейчас мы знаем, что все задачи Израиля, поскольку он влиятельнейший является, ну, как бы народ еврейский является влиятельнейшим народом, как один из самых старейших народов на земле, да, накопивших ресурсы, богатство, да, ну вот. И он это свое влияние в том числе использует на то, чтобы сохранить, ну, как бы, по крайней мере, статус-кво. И за счет чего держит? За счет поддержки Америки, за счет поддержки Европы, да, а кто-то не хочет уже поддерживать, а у кого-то какие-то свои проблемы. Вот Путин решил сыграть свою игру, понимая, что а какие нам там задачи, мы почему должны Израиль поддерживать. И вот тут же возникает вопрос, а нужен ли нам Путин? То есть они Путина готовы терпеть сколько угодно долго, вместе с Крымами, без Крыма, без ничего, кроме одного. Если он не сдает Израиль, не играет против Израиля, грубо говоря. Да, нет, он должен, он должен защищать его. Не играет, это не пойдет. Нет, да, это должна быть защита. Израиль создает второй фронт, то есть у него кольцо лежат, вокруг себя. Кольцо вокруг кольца. Вокруг кольца, да. Которое его окружает, он создает другое кольцо. На это достаточно спокойно и косо смотрит Китай, да, один из основных игроков, который не выбирает позицию и понимает, что ему что, какие интересы. Ему пользуется. Но это происходит за счет внутреннего лоббирования. Возможно, у китайцев это лоббирование не так сильно поставлено, как у американцев. А у американцев, мы видим, оно на высшем уровне. Но если он советники, президент уже все евреи, как бы, ну понятно, что они ему посоветуют. Что у нас есть свои интересы, да, мы прежде всего свои интересы должны охранять, а потом уж интересы Израиля. Нету. Нету. И так же это. Конгресс, если вы посмотрите, все как бы контролируется. Сейчас Украина, да, условно говоря, та же самая ситуация. Если надо будет, будет у нее ядерное оружие, если она обеспечит поддержку в этом направлении. И также и здесь. Им главное, чтобы здесь была поддержка Израиля. Поэтому так он целуется с Ираном, там, и, ну, как вот и, в этой ситуации. Вот это, так вот в том-то и дело, поэтому, именно поэтому он не нужен. А не потому, что мы сидим тут страдаем и говорим, а нельзя ли нас от нашего дракона освободить. Да им похер ваш дракон, конечно. У них свои эти самые. А вот когда их проблема возникает, вот тут и это самое. И тогда они будут выбирать. И тогда выпихнут, если надо, Медведева, впихнут, если надо, Навального. Ну, потому что, как бы, надо. И это происходит на наших глазах. Мы не слишком заговорились. Значит, да, Вячеслав Мальцев у нас появился на федеральном канале. Говорили о нем по каналу «Россия-24», как пишет Елена Шенина. Ведущая несет всякую, как это говорить, чепухню. Плохой рекламы не бывает. Да, и называет всех сторонников Мальцева завербованными. Вот. Лаизе Магарыч нам. А можно деньги получить за верховку? Канал движения Мальцева должны работать по принципу матрицы. Забрали одного ведущего, на его месте появилось сразу двое новых. А так до тех пор, пока окурок не окажется на скамье подсудимых. Это я быстро пришел с сайта. Да, вот смотрите. Все нормально? Нормально? Угу. Смотрите, по поводу того, что да, эта структура, ютубовская структура позволяет нам перемещаться. Вот, к сожалению, видите, есть резервный канал, но ну, вот так получилось, что ну, как бы не, выхода с резервного канала не было. А он должен был быть. То же самое, что у Навального, то, что мы не успели сделать, вот мы все тут работали в этом направлении, да. И то, что я хотел сделать, это то, что как раз система, как бы мы ее представляли, рассыпание, да, условно говоря. Если у нас есть на канале собранные люди, и вдруг на него наезд, то всегда есть уже какие-то другие каналы, они включаются, одно, другое, третье и четвертое. Вот сегодня мы начали, когда программу, мы как раз и обсуждали. Мы позвонили и сказали там, спросили, ребята, вы выходите с плохими новостями? Он говорит, мы сегодня не можем, мы вот настраиваем большую брету там, ну как-то это самое, потому что так и так. И говорит, тогда мы выходим, ну чтобы обеспечить вот эту непрерывность всех процессов. И вот тут вопрос очень правильный. Да, и сразу же Эдуард Бабаженя дал ответ тем троллям, которые пишут, ну где же ваша самоорганизация? Где ваша самоорганизация? Вот она самоорганизация, идут же плохие новости. Ну да, не с Вячеславом Мальцевым, вот, ну да, там поменьше народу, но ничего. Там перепостит Сергей и появится оно, и посмотрит. Так, ну вернемся к новостям. Ну давай еще пару новостей, потому что да. Мы не будем сильно затягивать. Значит, а ты прям вот возьми, обнови, что они там свеженько учат. Угу. Прям самую сверху. Я прям там такие две новости. Ну ладно. Да, хорошие. Ну, они повторятся, если они серьезные. Так, чего тут у нас? Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых. Значит, Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в насилии в отношении полицейских на акции 26 марта. Там были фамилии какие-то, давайте их посмотрим. Значит, нет, сначала были фамилии. А теперь их уже нет, все, вот. Да, были четыре фамилии. Сейчас, может, она повторится, там другая новость, может быть, она под другим. Она, может, раньше была. Ну, в общем, да, там были четыре фамилии, слава богу, Мальцева там, по крайней мере, на тот момент не было, да. Вот. Так, еще какое-то уголовное дело возбудили после сегодняшнего взрыва в Петербурге. А вот это я вообще не видел. Открой. Так, зачитаем. На Васильевском спуске возле... Острове, это Петербург, это не... Я уже заговорился, да. На Васильевском острове возле библиотеки, конечно, это Петербург, прогремел взрыв. Появляются подробности случившегося, также стала известна личность пострадавшего. Пока не установленное устройство взорвалось в руках 17-летнего юноши, он студент первого курса химического факультета Санкт-Петербургского технологического института. По словам очевидцев, студент подошел к библиотеке имени Чернышевского на проспекте Кима. За спиной молодого человека был рюкзак, он снял его, долго в нем копался и в какой-то момент прогремел взрыв, сообщает Фонтанка. Студент оторвал кисть руки, он в больнице в шоковом состоянии. По словам медиков, вторую руку юноши, скорее всего, удастся спасти. Ну, я думаю, что, я не знаю, как бы сказал Слава, но, скорее всего, сказал, что бытовуха. Ну, может быть, она и не бытовуха, может быть, он там действительно студент-химик какую-нибудь бомбежку изготавливал по заказу, ну, кого-нибудь, да, может быть, и она там как-то сработала, не это самое. Но мне кажется, что все-таки студент-химик, ну, не знаю, уж совсем двоечник, наверное, что мне не надо. Спасибо. Если он только двоечник какой-нибудь, да, потому что, наверное, первым делом их должны учить, наверное, не взрываться, да? Как-то. Ну, как бы да, они же понимать должны. Но это может любой... Реакция, да? Это он химик, а не взрывотехник, это разные вещи, ребят. Или не пиротехник, да? А не взрывотехник, это разные вещи, не сапер, это очень разные специальности. Ну, вообще, взорваться-то могло чего угодно, да? Ну, вот опять же, взрывного телефона, да. Или не взорваться. Я думаю, что это просто все взрывы сейчас на информационном пространстве выходят наверх, всплывают. Хотя люди же взрываются все время, постоянно что-то взрывается у людей в руках, да? То петарда, то еще какая-нибудь фигня. А просто сейчас уже слово «взрыв»... Ну вот как с этим фонариком, там может быть и не взрыв, но взрыв. И он сразу, раз, а где чё, как это. Но если так посмотреть, то, наверное, статистически каждый день кто-нибудь на чём-нибудь да взрывается. Там еще эхо войны у нас еще не закончилось. У меня вопрос, можно вернуться, если в контекст вот этих вот колец вокруг Израиля и контрколец. Меня интересует Северная Корея, вот ваше видение по Северной Корее. Ну, вообще кто она? Она кольцо, она полукольцо, она часть составная какого-то нового кольца. Это странная такая штука, вы понимаете, это взяли кусочек маленький, отпилили, и вот почему-то маленький, из-за чего вот он маленький, да? Ну, имеется в виду, вот как у нас в Беларуси отпилили, и она маленькая, и поэтому ей можно, ну, маленькая в смысле количества людей, да, народу немного, и, как бы сказать, и ей можно совершенно спокойно как-то беспределить, да, такой, как своя деревня, такие, можно цапков организовать и деревню держать в руках. Но понятно, что она в принципе не могла бы устоять при всей мощи. Понятно, тут Слава больше понимает в этом деле, но он и говорит, что если Китай закроет, ну, как бы, глаза, да, то ее заберут там, ну, за один день, слишком большие. Ну и если мы там, а мы не будем кричать. Нет, кричать-то будем, конечно, ж крику-то поднимемся, ж Лавров, там, Захарова, там все дела. Ну, конечно, ничего не сделаешь. По причине того, что когда даже мы граничим с этой Кореей, ну я уверен, что там вот на этом участке, где мы граничим с Кореей, там вот просто отмотать километров 200, да, и там будет китайцев процентов 95 жить. Ну, может, там и есть какие-то 2-3 пограничника, да, там стоят, но они не определяют, понимаете? То есть это надо что взять, чтобы как-то серьезно повлиять на это, надо перекинуть какие-то войска, которых у нас нет, может быть, этого поставить адмирала Кузнецова на колеса, потому что, ну, я не знаю, как, чем они там собираются оборонять это, ну, я говорю, как возможно игрока. Поэтому игроки Японии, я так понимаю, не возражают, чтобы их там немножко приструнить. Насколько я знаю, у нас там очевидцы, ребята и девчата в Японии достаточно, ну, как ездили и там делились впечатлениями. Так вот, для них эти корейцы, для японцев, ну, это как вот для нас самые ну как это, представители самых не, не там, ну, ну это просто беспредельщики какие-то, вот они там ходят и что-то там тоже делают. Вот, поэтому я думаю, что долго бы они не выдержали. Это какой-то, я своего рода как заповедник его рассматриваю, что вот его специально держали для того, чтобы пугать цивилизованный мир, да, ну, сказать, вот посмотрите, не будете капиталисты, не будете процент судный платить, будете возражать против там, вот, капиталистического способа производства, вот у вас будет такое, вот, там, жрать нечего и все дела, вот такое. Потому что, ну, какие-то глупости, ну, невозможно без внешней поддержки, условно говоря, вот, ну, как бы так. Или хотя, может быть, действительно, если держать народ в голодном состоянии, может, действительно, мысли просто не возникает. Ну, вот как одна у нас, мысль, как у нас сейчас, покушать, телевизор, да, показали тебе, и, собственно, ну, да, может быть. Что так, ну что ж, я думаю, что сейчас, я думаю, последние новости мы будем в чат надо смотреть, надо, да? В чат, да, мы уже в эфире 1,5 часа, друзья, подписывайтесь на Первый Русский канал и ставьте лайки. А мы да, продолжаем. Мы завтра пока не знаем, если выйдет «Безумная игра» в 21:00, мы раздергивать аудиторию не будем, будет платить. А может быть что-то определится и с Мальцем, тьфу-тьфу-тьфу, посмотрим. Да. Если ничего не будет, то возвращайтесь на наш канал, мы в 21:00 будем проводить. Ну, в общем, мы все держим руку на пульсе. В последнее время так, что-то мне прям на языке вертится. Последние новость. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко создала новую политическую партию. Она называется «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Как это? Плохая новость? Или хорошая? Нормально. Нормально. Нормально. А что? А, ну а как? А что? Ей и надо, потому что так устроены. Ну понятно, что когда будет прямая демократия, все эти партии могут там отсасывать. Но сейчас пока ситуация такая, что и нам придется, видимо, создавать какую-то структуру. Вот представьте себе, сейчас раз, нет Путина, да, и начинается давиловка. Там, с одной стороны, Навальный выйдет, но я считаю, что Мальцев обязан просто идти в президенты в данном случае. Потому что, поскольку нам нужен представитель, который прямо заявляет о прямой демократии, да, мы как бы этого ждем. Поэтому придется эту структуру создавать, как ни крути. И с этой структурой и лезть в эту Думу, которая нам не нужна. Чтобы ее разрушить, надо ее сперва создать, да? Так, ну давайте посмотрим, что у нас в чате. Мальцева пытают, да ну, как это? Нет. Как Вольку Ибн Алешу, или как, если кто читал «Старика Хоттабыча», это, то там, говорит, его там, это, он закинул его в Африку, говорит, а там в Африке там пытают его, наверное, и голодом. А его там пионеры африканские поймали и говорят, о, пионер из России, и начинают его закармливать. И он там, а говорит, он там, наверное, стонет. А он действительно стонал, потому что его там что-то перекормили. Ну нет, я в данном случае шучу. Но, ребят, я ничего не хочу сказать, но надо понимать по поводу здоровья, по поводу всего. Есть некая тактика борьбы, потому что, ну, как сказал Веллер, я с ним согласен, Мальцева за руку 20 не возьмешь, да? Вот за рубль 20 никак, и даже за рубль 25 я боюсь, что его не возьму. Так, ну вот пользователь Анат Сул также парадоксально мыслит и высказывает мне, Мальцев инсценировал свой арест, чтобы стать президентом. Слава Мальцеву! Ну, инсценировал, конечно, не инсценировал, там без него инсценировщиков много. Но если мы помним, в прямом эфире с Навальным, когда они говорили, полушутя, полусерьезно, что первый, кого посадят, вот и станет президентом. Но вот тут пока что не посади, но не имелось в виду 15 суток, это не срок, мы понимаем, это административный арест, а имелось в виду это самое. Пока что Навальный поближе к реальному сроку. Ну, по крайней мере, у него есть условный, да, ну, это самое. Но не знаю. Вопрос такой, что хорошего, что плохого может произойти. В любом случае, с точки зрения того, что плохой рекламы не бывает, мы говорим, что вот сегодня Мальц получил достаточно большую хайпов наловил. Да, вот кто-то тут спрашивает, да. Ребята, был ли сегодня вебинар? Друзья, напишите, потому что я лично не был, не знаю. Да, я тоже не знаю. Я по поводу еще раз здоровья. Да, у него бывает, и он это объяснял, да, бывают приступы, но приступы в основном связаны с гневом, да. Когда у него накапливается, когда он понимает, что надо уже этого человека бить по голове, да, но обстоятельства не препятствуют, или нельзя этого делать, или не позволяет, там, условно говоря, воспитание, да, в данном случае, или там уголовный кодекс, то он вот впадает в некое состояние, которое вот, ну, как бы можно перенапряжением, ну, как бы сердцебиением учащенным и все дела. Но это от того самого адреналина, который в нем кипит, и который никак не имеет выхода, потому что надо скорее кого-то уже мутузить, а, блин, они все как каша растекаются. Так, поехали дальше. Ну, молодцы нас, хвалят. Спасибо, спасибо вам большое, да, эти самые, кто нам за пишет теплые слова. Комплименты. Так, про Литвинова тут следователь, задержавший мать, обратите внимание на его группу ВВ Путин лучший. Ну, есть у него такая страница, да. Закрыта уже, затертого, не увидев в комментариях его фотографии. Ну понятно, а что же у него еще будет на странице? Так, отпустите Вольку. Вольку отпусти. Вольку на волю. Требуем генетического независимого обследования президента, Александр Травень. Вот это потом прочитай, Владимир Александрович. Так, требуем чего независимого обследования президента? Да, на генетическое обследование. Да какая разница? Ведь все равно, есть он, нет, это же все равно фигуры-то эти, как это информационная фигура. Это всегда великий Гудвин, да, от которого голова одна осталась. А, там непонятно, есть тело или нет, и вообще это органчик какой-то. Вот, кстати, вот это смотрели вы, когда он, значит, Рыжков, он там на свободе, и Хрипуша от этого. Федорова, да? Да. Ну там как-то его фотографии, и как это. Я вот, честно говоря, Слава смеялся, говорит, что-то он какую-то фигню повторял. Я послушал, а вы послушайте, он такой. Как там, надпись, да? Может быть, это пранкер какой-нибудь Вован или Лексус, они просто туда подставляют более. Ну, они же так умеют, да? Потому что там оно ни в коем не Влад, и не это самое. А, ничего не получится у вас, ничего не. Вот если это всплывет, ну да, просто это будет забавно. Что-то убежал, значит, чат, но я помню вопрос. Савич, по-моему, Владимир задает тебе вопрос. Эдуард, ты теперь кремлевский проект? Нет, там не так ударение, видимо. Ты теперь кремлевский проект. Да, ты теперь. И дальше я тоже смеюсь пишет. Нет, ты проект, наверное, Навального. Владимира Вячеслава Володина проект. Так ты кремлевский проект, Вячеслав Володин или что-то другое вместе? Да, там же Володин это уволил, ну, в смысле, он перешел на другую должность, он уже как бы не олицетворяет Кремль именно с собой, да. Я, кстати, вот смотрю, что эта борьба, скорее всего, идет вот на уровне за преемничество. Почему она так обострилась? Одних арестовывают, а другим, значит, 16 миллионов просмотров. 16 миллионов просмотров. Ну, ребят, ну нет, это, ну, 16 миллионов, это мы с вами натыкали эти 16 миллионов, да. Ну, миллион там есть. Нет, ну этого достаточно, я не говорю, что... Что ты думаешь о том, что Путин может ввести в стране военное положение? Может. Ну, опять же, вопрос простой, ответ простой. Может. Просто может, да, и все, собственно. Ну, ведь, ребята, вы смотрите, вопрос в чем? Когда он ведет военное положение? Перед выборами не имеет смысла, потому что тогда выборы надо отменять. Выборы при военном положении не могут состояться. Ему сейчас надо мягонько войти в следующую, как можно. Я говорю, у него нет вот мягких вариантов, кроме того, что все-таки обеспечить себе какого-то преемника. А на его глазах его преемника информационно растоптали определенные круги, да, которые хотят другого преемника. И вот вопрос в том, что согласится ли он с другим преемником, или будет своего пестовать, или будет Мальцев в данном случае. Тут уже вопрос не Путин решает, это информа, это информы собрались, и они будут решать, пока я вижу, что наиболее выгодный для всех участников процесса, я имею в виду для всех внешних сторон процесса, вот те, которые добиваются своих целей, да, конечно, фигура Навального вполне устраивает, да, ну там что, борьба с коррупцией, но в остальном это... У нас капитализм и нормальные. Мы-то говорим о некоторых другом. Мы хотим чуть-чуть подальше продвинуться. А нам кричат, нельзя, остановимся на февральской революции. А мы говорим, нет, мы хотим все-таки вот немножечко еще подальше. Вот еще нам немножечко прямой демократии чуть-чуть. Ну, ее же немножечко надо, потому что если там только палец просунуть, а потом просто она взорвет все. Так, поехали дальше. Вадим Новоселов. Планируется ли акция протеста в форме шествий или митинга в связи с задержанием Мальцева? Ну вот этот вопрос я даже не знаю, кому адресовать. Но мне кажется, если ты считаешь, что ты можешь выйти с протестом, одиночный протест у нас, пикет, вернее, не запрещен, но выходить... Вот понимаете, да? Это, ну, я не знаю. Давайте так, все-таки у Мальцева есть план? Вот все идет по плану, да, как поет группа, как... Гражданская оборона, дело. Егор Летов был такой. Да, Егор Летов, да. Все идет по плану. Надо понимать, если бы был план того, что люди бы ходили с плакатами там вокруг тюрьмы, значит он был бы, ну, как бы реализован. Значит, план пока другой. Пока мы не знаем какой, ну вот он выйдет и нам все скажет. А вот этот Никитс Плей просто не успокаивается и все пытается назвать вместо того, чтобы вызволять дядю Славу. Сидят и трындят. Да мы сегодня, ну, расскажи, мы сегодня целый день там стояли. Ну, ничего, да? я не буду это объяснять человеку. Ну, а как мы вызволять можем? Ну, вот, допустим, в 5 человек стоять там, да, и искать, где это самое, или сообщить хотя бы 10 000 на 10, да? Ну, наверное, ну, вот есть такая задача, вам же и Мальцев об этом говорил. Мы обеспечиваем непрерывность процесса. 21.00 должны выходить по будням плохие новости. Вот они выходят. Значит, самое главное происходит. Ну да, вместо того, мы же тоже можем сказать, вместо того, чтобы писать комментарии. Да? Там возле Петровки люди дежурят. Мальцев случайно оказался в Саратове в момент обыска? Был в Лохино и здесь внезапно в Саратове. Совпадение? Нет, он же перед этим выходил из Саратова 3 дня уже. Еще, он же с Окунем выходил. Там до этого с Костей выходил, из Лохино он с Костей выходит. А если он выходил с Окунем, это его стенка, это он из дома вещал. Там сколько, 2? Или 3 было выпуска. То есть он уже там давно, они его уже давно запасли, и все, я понимаю. Юрий Мадиста спрашивает, где Окунев. Друзья, Окунев буквально там, сколько у нас получается, час назад был на прямой связи, смотрите, отматывайте назад, а вообще он в Саратове, насколько я понимаю сейчас, или где-то в Саратовской области. Вот, дальше, парни-молодчики, спасибо, спасибо, Максим Милованов, спасибо. Вот мне ГРЦ пишет, Эдуард, так и будем сидеть или договоримся пойти забрать Мальцева. Он сейчас в нас нуждается. Ну, он нуждается в нас. Он как раз и нуждается в том, чтобы все происходило. Да, он же и говорил, что дело не в Мальцеве. Вы как предлагаете пойти забрать? Значит, должно как-то какая-то организация быть. У вас есть организация? У нас есть организация. Ну, и, ну как сказать, наше добровольное объединение хунты, но оно же управляется, славой управляется, поэтому... Команда-то от него должна исходить. Вот вспомните, когда Навальный чуть не выиграл выборы мэра, да? Тут же вопрос только об этом. Люди собрались, вот он стоит, вот люди. Он сказал, то есть люди готовы, говорят, что скажешь, что и будем делать. Он говорит, расходимся. До следующего раза. Все разошлись. Сказал бы он, идем на Кремль, наверное, пошли бы на Кремль. Ну, может, не все, но там толпа была достаточно большая. Поэтому что мы можем сказать? Все идет по плану. Если бы мне был известен план, да, или как там Македонский сказал, да, если бы об этом знала моя рубашка, я тут же бы сжег ее. Вот мне неизвестен план, да. Если бы он был в плане, что должны идти выручать этого самого, значит, пришли бы какие-то люди, да, ты позвонил, ты бы пришел, сказал, так, вот тебе плакат, или вот тебе что там надо, да, и давай бери, одевай эти теплую одежду и пошли туда, и все, я как бы пошел. Я-то не могу здесь командовать, я же тут сижу, тут отвечаю на вопросы, на которые тоже ответов не знаю. Так, совершить это. Ну так, давайте, наверное, закругляться, да, потому что. Да, сколько мы уже здесь? Ну, 1:36. Я думаю, наверное, достаточно, да, для первой такой поддержки плохих. Да, мастер. Давайте. Там единственное, что я не знаю, как насчет этих донатов всяких туда, которые там идут. Ну, сейчас скажу, да. Друзья, в описании под этим видео стоят наши реквизиты. Это ты про свои говоришь. Да, но они потом, это видео перейдет на канал Артподготовка или Безумная Грета и появится так. Все реквизиты всегда располагаются под видео, которое вы сейчас можете... Ну, в общем, да, на канале Артподготовка. Я думаю, там деньги сейчас лишними не будут, потому что там и Аня, наверное... Насколько я знаю, Слава-то обычно запасов не создает, поэтому все это достаточно. А вы подпишитесь, пожалуйста, на канал Первый Русский и поставьте лайк, кто еще этого не сделал. Кирилл Гундяев спрашивает, завтра будут новости. Вот давайте, мы не знаем, если в случае чего Саша поставит в анонсе это пораньше, там днем будет ясно. Мы узнаем с ребятами, если они наладят Грету, ну, как бы, если будет продолжение, может быть, они смогут выходить непосредственно с артподготовки, это было бы еще лучше. Пока что мы просто, как сказать... эту заплатку такую поставили. Эдуард, актуален ли еще вопрос с гимном? 5.11.17. А что за вопрос? Павел Саныч спрашивает, актуален ли еще вопрос или нет? Я не знаю, это, наверное, Мальцев. Да, наверное, скорее всего, это Вячеслав Вячеславович. Армянское радио прекращает свою работу. Ну, как-то так. Ну что ж, друзья, мы будем это заканчивать. Скворец, зачем ему там деньги? Ну, не ему там деньги, нужны здесь деньги. Чтобы он был здесь. Ну, это какой-то глупый вопрос. Ну да, зачем просто... на него реагировать? Так, что тут еще? Завтра всем конец. И тебе в первую очередь, Бон Скотт, будет конец. Другими почему? Словами, не знаю почему, с тремя восклицательными знаками. Да нет, ну, на самом деле, тут тоже неизвестно. Может быть, он что-то знает, что мы не знаем. Может уже там, этот самый, вылетела баллистическая ракета и да, несет с с планеты Плутон за то, что мы его так обидели и не признали планетой, и они обиделись на нас и послали на нас как это говняную бомбу, да? Ладно, спасибо вам. И нам легче переживать трудные времена, и вам легче, наверное, с нами. Так что смотрите завтра, следите за анонсами, смотрите анонсы на «Безумной Грете», смотрите анонсы на «Подготовки» и смотрите анонсы на «Первом русском». В любом случае, какую-то информацию мы еще будем выкладывать по ходу событий. Да? С вами был Эдуард Бабаджанян и Александр Фоменко. Прощаемся. Андрей Толкачев. И Андрей Толкачев помогал нам. Да. Ну, покажись, Андрей. Давайте покажем. Все вы его знаете. Так что, ребята, не ждем, а готовимся. Пока.